посмотрел Карру в лицо. Они мои камни. Флетч первым покинул двор, чтобы колдунье не пришлось увидеть его подгибающиеся ноги. Ударился головой о толстую ветвь, выгнутую аркой над воротами. «Жаль!» — услышал он голос Джумы. «Чего ты сожалеешь?» Флетч потирал ушибленную голову. «Я сам виноват!» «Я сожалею, что ты ударил свою башку!» Вышла из ворот и Барбара. Ее лицо и руки заметно подгорели. За ней последовал Карр, похоже, очень довольный беседой с колдуньей. Они направились к Лендроверу. Из ворот, сильно покачиваясь, появились двое парней. «Твои друзья крепко выпили», — заметил Флетч, повернувшись к Джуме. «Друзья?» Джума не посмотрел на них, ни на Флетча. Он вглядывался в густые заросли кукурузы. Глава 15. «Нет, я его не знаю», — улыбнулся Карр. «Я думал, он ваш приятель». На танцплощадке отеля «Шейд» Джума участвовал то ли в репетиции, то ли в первом представлении артистов. Танцевали они брейк. Вечер только начался, так что столики в основном пустовали. Артисты показывали Джуме одни элементы танца, он им другие. Громко играл магнитофон. «Он просто залез в кабину вместе с нами», — пояснила Барбара. Они сидели за маленьким деревянным столиком под зонтом. Сначала сказал, что его зовут Джеймс, потом добавил, что мы можем звать его Джума. «Наверное, ему надо попасть в Найроби». Карр уже заказал обед. Официантка принесла три высоких стакана с пивом. «Я спросил, сколько ему лет, и он ответил 37», — вставил Флетч. «Ему 37», — кивнул Карр. Они смотрели, как Джума волчком крутится на левом плече. «Каждый год здесь два сезона дождей», — продолжил Карр. «Короткий и длинный. Спросите любого, сколько ему лет, и он ответит, сколько сезонов дождей миновало со дня его рождения. У Джумы вот 37, то есть ему 18,5. «О, я вижу», — выдохнул Флетч. Ассимилировался он быстро. По пути из усадьбы колдуньи в отель «Шейд» Карр устроил им небольшую экскурсию. Они побывали в бывшем поместье Карен Бликсен, известной также как Асек Дайнессен. Примечание. Карен Кристенсе Динессен, 1885-1962 годы, датчанка, по мужу баронесса Бликсен, известная писательница, публиковавшие свои произведения под псевдонимом Асек Дайнессен. Большинство туристических агентств еще не включило поместье в свои маршруты, и в невысоком каменном доме, окруженном несколькими акрами деревьев, лужаек и цветочных клумб, размещалась школа бизнеса. Они вышли из Лендровера и походили вокруг, под решетками для вьющихся растений. Меж деревьев с толстенными стволами на заднем дворе. Барбара и Флетч посидели на каменных скамьях у двери черного хода, где Карен Бликсен принимала гостей и, возможно, писала о них в свои книги. «Дайнессен, Хемингуэй, Руарк», — проговорил Карр. «То было миллионы световых лет тому назад, по африканскому времени». «Время, пространство!» Джума двинулся к Лендроверу. «От Африки они всегда в миллионах световых лет!» В сгущающихся сумерках, за столиком во дворе отеля «Шейд», Карр прочитал им небольшую лекцию. «Вы должны знать, как понимают здесь время. Вы на экваторе. Солнце каждый день встает примерно в 7 часов утра и заходит примерно в 7 часов вечера. Восход, естественно, начало дня, а заход, соответственно, начало ночи. Так что, если кто-то говорит, что встретится с вами завтра в 3, он имеет в виду 10 часов утра. Завтра в 10 означает 5 часов пополудни. В 5 вечера – в полночь. «О, я вижу», – откликнулся Флетч. «Именно из-за подобных мелочей возникают серьезные проблемы». Официантка принесла большую тарелку с вареным мясом и миску с рисом. Поставила на стол 3 бумажные тарелки. Карр взял рукой кусок мяса, зачерпнул им как ложкой немного риса, отправил то и другое в рот. «Может, следует спросить Джуму, не хочет ли он поесть?» – полюбопытствовала Барбара. «Сейчас он есть не хочет», – уверенно ответил Карр. Брови Барбары взлетели вверх. «Почему?» «Местные жители по традиции едят один раз в день, в 9 или 10 вечера, после того, как спадет жара. Пища обычно очень калорийна, насыщена белком. Они уверены, что те, кто ест в дневную жару, болеют, толстеют и становятся ленивыми». Карр оглядел столики, за которыми по-прежнему сидело лишь несколько человек. Некоторые, переселившись в городы и надев одежду из полиэстера, начинают есть 3 раза в день, и очень скоро полнотой и одутловатостью уже не отличаются от среднего нью-йоркца. Барбара наблюдала, как танцует Джума. «Он не полный и не одутловатый». «Совершенно верно, и сейчас есть он не хочет». Флетч взял кусок мяса и, зачерпнув им риса, отправил в рот. Прожевав, обратился к Карру. «А что вы ищете?» «Простите? Что вы ищете? Или мне не следовало об этом спрашивать?» «Ртика Джума переводил нам ваш разговор с колдуньей. Вы сказали ей, что ищете какое-то место, и спросили, где оно находится». «А-а-а, вы об этом?» — протянул Карр. «Ну, может, это никого не касается?» — одернула мужа Барбара. Флетч пожал плечами. «На мой вопрос можно и не отвечать?» «Вопрос можно не задавать». «Я репортер». «Сейчас же ты не на работе?» «Факел свободной прессы никогда не должен гаснуть».